بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Саликин, вопрос о покаянии. Следующий пункт, который мы разберем, бизнилляхи тааля, касается того, что грехи делятся на аль-кабаир и ас-сагаир. Грехи делятся на малые и большие. Это подтверждается текстом Кур'ана, Сунны и единодушным мнением предшественников. Это же подтверждают заключения разума. Аллах Субхана ва Тааля говорит в суре Ниса: «Ин таджтанибу кабаира ма тунхауна анху, нукаффир анкум сайиатикум». Если вы будете отстраняться от больших грехов, которые вам запрещены, мы очистим вас от ваших прегрешений, от ваших плохих поступков. В суре Наджм Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллазина яджтанибуна кабаира аль-исми валь-фавахиша илля ль-ламам». Те, которые остерегаются, отстраняются от больших грехов, кабаира аль-исм, и мерзости, илля ль-ламам, кроме малых прегрешений. И говорится в достоверном хадисе от пророка, алейхиссалату вассалам: «Ас-салавату аль-хамс валь-джум'ату илля аль-джум'а ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر». Пять намазов. И пятничный намаз до пятничного намаза. И пост-рамадан до следующего рамадана искупают грехи, которые совершены между ними, если человек отстранялся от больших прегрешений. Избегал аль-кабаир. Это достоверный хадис, приводится имама Муслима и у Ахмада. Некоторые говорят: а как же тогда слова некоторых имамов, например, слова Абу Исхака или Сфираини, который говорит, что «Аз-зунубу куллю акабаир» – все грехи являются большими, все грехи кабаир, и нет среди них малых. Нужно ответить на это, что Абу Исхак аль-Сфираини и другие, которые говорят такие слова, он не подразумевает, что все грехи одинаковые по своей степени, то есть по своей тяжести. То есть, как, например, сказать, что значит запрещенный взгляд, то есть взгляд на запретное, то же самое, что запретное половое сношение? Нет. Хорошо, по степени своей запрещенности, по степени своей тяжести как греха, взгляд и прелюбодеяние, хорошо, не одинаковый. И не это имеет в виду Сфираини здесь. Подразумевается здесь, что он говорит, когда он говорит: нет малых грехов, все грехи большие, имеет в виду по отношению к тому, кого ослушивается человек. То есть, если посмотрит он, кого он ослушивается, то тогда действительно все грехи большие. Но несмотря на это, конечно, некоторые грехи больше других. Это очевидный факт. Поэтому здесь вопрос чисто как бы связан с терминологией. То есть, разница здесь просто в разной формулировке. Вопрос терминологии, а не вопрос разного смысла. То есть то, что говорит Сфираини, не отличается от того, что говорят другие. То есть здесь вопрос просто в чем? В другом изложении просто, а не в смысле. Тут нет разницы в смысле. Аллах Субхану ва Тааля, то есть как в текстах законодателя, как называются эти грехи, малые грехи, в текстах Курана и Сунны называются лямам, называется мухаккарат. Лямам, как в этом аяте, сура Наджм, да? Те, которые оставляют, остерегаются, избегают больших грехов и мерзости, кроме лямам. То есть малые грехи называются как? Лямам. называются они также мухаккарат. Мухаккарат, как в хадисе, который мы с вами изучали, пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Иякум ва мухаккарати зунуб». То есть, остерегайтесь грехов, которыми пренебрегают. То есть, малых грехов. Остерегайтесь малых грехов. Что касается аята, те, которые остерегаются больших грехов и мерзостей, кроме лямам, кроме малых прегрешений, или других аятов, то некоторые говорят, из тех, кто дает тафсир, говорят, слово лямам, которое упоминается в этом аяте, это не малые прегрешения, а речь идет о больших прегрешениях. Об этом говорит Аль-Багави и другие. То есть это мнение высказывают Аль-Багави и другие ученые. И говорят, это исключение, кроме аль-лямам, имеется в виду, что человек соприкоснулся с большим грехом однажды, то есть стряслось это с ним, что он однажды соприкоснулся с большим грехом, но после этого покаялся в нем, то есть попал в него, а потом сразу что? Отошел от него, перестал это делать. Не сделал его своим обыкновением, не сделал грех своей привычкой. И получается, что исключение в аяте – это исключение из слова какого? Из слова «те, которые отстраняются от больших грехов». То есть исключение из слова какого отстраняются. То есть они вообще отстраняются от больших грехов, но не отстранились от некоторых из них. Это было что? Происшествие, с ними случилось это. Соприкоснулись, а потом отошли. При таком-то сире аят что означает? Означает, от них не исходят большие грехи, кроме чего? Лямам, то есть, кроме как, иногда, если вдруг это с ними случается, они попадают в них. Хорошо? Не беря это себе привычкой. Но, однако, большинство муфассиров, большинство толкователей Корана говорят, что в этом аяте все-таки имеется в виду, что здесь исключение не из слова «отстраняются», а исключение из слова «большие грехи». Хорошо? То есть, речь идет о том, что есть большие грехи, а есть другие. То есть, есть малые грехи, «ас-сагаир». То есть в аяте сказано, они отстраняются от больших прегрешений, от больших грехов, но малые иногда что? Совершаются ими. Но иногда они попадают в малые прегрешения. По поводу слова «лямам» от группы из предшественников передано, что они сказали, то есть из саляфу сали, они сказали, а «лямам» – это когда человек соприкоснулся с грехом однажды, но после этого не возвращался к нему, даже если это большой грех. Хорошо? То есть некоторые предшественники сказали «лямам», в аяте «лямам», это когда человек попал в грех, случилось с ним это, но он оставил его, больше к нему никогда не возвращался, даже если это был большой грех, все равно это «лямам». То есть то, что передано из салев по поводу того, что такое лямам. Хорошо? От некоторых также передано, что лямам – это все, что меньше ширка. Судди говорит, сказал Абу Салих, меня спросили по поводу слов Аллах Субхану ва Та'аля «илля лямам», кроме «аллямам». Я сказал, это когда человек соприкасается с грехом, попадает в него, но потом больше никогда не возвращается к нему. Я о этих моих словах упомянули Ибн Аббасу, и он сказал, помог тебе понять этот аят благородный царь, или щедрый царь, то есть Аллах Субхану ва Тааля. Однако большинство муфассиров и большинство саляфу салих они говорят о том, что «лямам», о котором сказано в этом аяте, это то, что меньше «аль-кабаир», то, что меньше больших грехов. Доказательством на это является хадис, который передается в Сахих аль-Бухари, от Тауса. Таус, мы знаем, Таус ибн Кайсан, один из известных последователей, да, табиинов, ученых, предшественников, ас-саляфу салих. передано, что он сказал, что я не знаю, что бы ближе разъяснение слову «лямам», чем то, что передал Абу Хурейра от пророка, алейхиссалату вассалам. «Инна Аллах кетаба аля ибни адам хаззо мин аз-зина». Поистине Аллах предписал человеку его долю из прелюбодеяния. «Адрака залик ля махаля», которая постигнет его, или он совершит это неизбежно. «Фазина аль айн ан-назар», прелюбодеяние глаза – это взгляд. То есть взгляд на ту женщину, которую тебе нельзя смотреть. «Вазин аль-лисан», прелюбодеяние языка, «ан-нутк» – это речь. То есть, когда человек что-то говорит, какие-то вещи, которые запрещены ему. То есть, разговаривать с посторонней женщиной, например, сверх того, что дозволено шариатом, сверх этих рамок. Это прелюбодеяние языка. «Ван-нафсу таманна ва таштахи», а душа, то есть нафс человека, она желает и испытывает вожделение. То есть это как бы прелюбодеяние души. «Уальфарджу юсаддику залька ваказдиб». Что касается полового органа, то он либо подтверждает это, либо отвергает. Хорошо. Хадис этот же передал также имам Муслима Сухейль ибн Салиха от его отца Абу Хурейры. И в нем сказано, в хадисе, который передал Муслим, сказано: «Прелюбодеяние глаз – это взгляд. Прелюбодеяние ушей – это слушание». То есть, когда человек слушает, например, женский голос и наслаждается им. Прелюбодеяние языка – это слово. Прелюбодеяние руки – это прикосновение. Прелюбодеяние ноги – это шаги. То есть, когда человек идет в какое-то место или идет по направлению к женщине, например, к которой ему нельзя подходить и так далее. То есть, этот хадис, он указывает, как говорит Таус, да, Таус ибн Кайсан, известный последователь, он указывает на то, что речь идет здесь, что о вот этих вот сагаир, о малых прегрешениях, но от того, что они малые, это не значит, что ими можно пренебрегать. Потому что, как мы сказали, пророк саллаллаху алейхи ва саллям предостерег от них и сказал: остерегайтесь малых прегрешений, то есть, которыми люди пренебрегают. Поэтому правильное мнение, это мнение большинства ученых, о том, что лямам, то есть слово лямам, о котором сказано в аяте, это малые прегрешения, как, например, взгляд, или прикосновение, или поцелуй, например, хорошо, и так далее. И это мнение большинства сподвижников, тех, которые жили после них. Это мнение Абу Хурейры, и Абдулла ибн Мас'уда, и ибн Аббаса, и Масрука, и Шааби, о том, что по словам «лямам» подразумеваются те грехи, которые не относятся к каким? К смертельным грехам, то есть «аль-кабаир», или к великим грехам «аль-кабаир». Однако в то же время передано от Абу Хурейры и от ибн Аббаса в другой версии, что они трактовали слово «лямам» по-иному и говорили: «Алямам» – это когда человек соприкасается с большим грехом, попадает в него, но больше к нему не возвращается. Как тогда быть? Это Абу Хурейра передано и так, и так. От ибн Аббаса передано и так, и так по поводу того, что такое «алямам». Первое, что передано, что «алямам» – это что? Малые грехи. Второе, что передано? Большой грех, когда человек соприкоснулся с ним, совершил его, но оставил его, не возвращается к нему. Есть ли противоречие между двумя версиями или нет? Нет, противоречия нет. Первое не противоречит второму. Потому что слово «лямам», возможно, касается и того, и другого. То есть и то называется «лямам», и это называется «лямам». Хорошо? Как об этом сказал Кельби. То есть «лямам» может быть в двух видах, в двух аспектах. Или это большой грех, который человек совершил случайно, но сразу его оставил и не возвращается к нему. Это лямам. Либо что? Малое прегрешение. Об этом сказал Аль-Кальби. Либо Абу Хурейра и ибн Аббас присоединили большой грех, который совершен человеком вот так однажды, один раз попал он в него, но он не продолжал его делать, не упорствовал в нем. А это случилось как бы случайно в его жизни. То есть вот так вот один раз стряслось это с ним. И, возможно, Абу Хурейра, Ибн Аббас, да, это большой грех, но они присоединили его к лямам, к малым грехам. Почему? Потому что случилось это один раз, и человек сразу оставил это, испугался и никогда не возвращался к этому больше. То есть они посчитали, что грех, он становится большим, и становится тяжелым, и становится страшным, если человек повторяет его многократно. Хорошо. И это указывает на великое понимание религии с подвижниками, ради Аллаху Анхум, и на то, насколько глубокими были их знания. Нет никакого сомнения в том, что Аллах Субхана ва Тааля, Он прощает своих рабов. И Он прощает, если человек совершит один раз, или два раза, или даже три раза. Но в большой опасности находится человек, который делает грех своей привычкой. То есть к нему особая требовательность уже будет от Аллаха Субхану Тааля. И особое взыскание будет уже от Аллаха Субхану Тааля для такого человека, который делает грех своей привычкой. Если грех повторяется много раз. И по этому поводу есть асары от предшественников, от саляфу салих. И на это указывает и окружающая нас реальность. То есть что мы видим в нашей жизни. Передано от Али, ради Аллаху Тааля ан, что однажды к нему привели вора. И он приказал отрезать ему руку, отсечь ему руку. Тогда он сказал: «О повелитель правоверных, я амир аль-муминин. Валлахи ма сарактуха гайра азиль марра. Валлахи, я никогда не воровал до этого. Это первый раз я своровал». Али сказал, ради Аллах, ты солгал. Ты лжешь. Когда ему отрезали руку, Али сказал: «Скажи мне теперь правду». Ну, то есть, все равно уже рука отрезана. «Скажи теперь правду. Сколько раз ты воровал?» Он сказал: «Столько и столько и столько раз». То есть, не первый это раз было. Уже воровал до этого. Не однажды. Али сказал: «Да, вот теперь ты говоришь правду, потому что Аллах не взыскивает за первый раз». За грех, совершенный впервые, Аллах не взыскивает. Или сказал как-то в этом роде. То есть, если первый раз человек так попал в грех, оказался в этих сетях, то даже если это большой грех, то он, если и не относится к малым, да, то хотя бы как бы близок к этому, то есть из этого разряда. Получается, что два мнения от Абу Хурейры, два мнения от Ибн Аббаса, они на самом деле, что не являются разными, не противоречат друг другу, а сходятся друг с другом. Понятно? Аллаху Тааля Аля. Следующий пункт – это то, что деяния человека заступаются за него или являются защитой для него. И говорит Абн-Аль-Кайим, рахималлаху тааля, и здесь, говорит он, нужно обратить внимание пристальное на один вопрос, на одну вещь, которая заключается в следующем. То, что большой грех, если он сочетается, и может быть так, что большой грех, человек совершил его, и это сочетается со стыдом, со страхом. Человеку видится этот грех, совершенный им, страшным, ужасным, великим. Он стыдится, он боится. И это превращает этот большой грех в малый. То есть, относит этот большой грех к чему? К малым грехам. То есть, он совершил большой грех, но он стыдится, он боится. Он ужасается, ему совершенный видится страшным и великим, и поэтому это его прегрешение присоединяется к чему? К малым прегрешениям. А может быть, говорит он, человек совершает малое прегрешение, но при этом не стесняется, не обращает внимания, пренебрегает, не боится, считает это чем-то легким и неопасным, и тогда этот малый грех переходит в разряд больших и присоединяется к большим грехам. И, может быть, делает даже это малое прегрешение, возводит в разряд самых страшных, даже больших прегрешений. То есть, все здесь зависит от того, что творится в сердце человека. То есть, все зависит от состояния сердца. Состояние сердца – это нечто сверх внешних действий. Это нечто больше, чем просто внешние действия. И человек сам знает это по себе и по другим. Дальше нужно сказать, что, может быть, прощается любимому, то есть любимому рабу Аллаха Субхану Таля, который праведный раб, приближенный раб Аллаха Субхану Таля, человеку, который совершал много блага, может быть, ему прощается то, что не прощается другим. К нему проявляется снисходительность больше, чем проявляется к другим. И говорит Ибн аль-Кайим, рахима Аллаху Та'аля, я слышал, как шейх Ислам ибн Таймия, да почтит Аллах его душу, говорил: посмотрите на Мусу, салавату Аллаху ассаляму алей. Он бросил скрижали, на которых было слово Аллаха, которое он написал своей рукой, сломал скрижали. И схватил за бороду пророка, подобного ему, то есть Гаруна. И ударил ангела смерти и выбил его глаз. И расстроился, как бы высказал какой-то упрек тем, что при вознесении Мухаммада, алейхиссалату вассалям, на небеса, то, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, был выше, чем он. Говорит он. Но Аллах Субхана ва Та'аля не взыскал его за все это. Аллах Субхана ва Та'аля любит его и оказывает ему почести. Почему? Потому что, говорит он совершил ради Аллаха великие деяния. Он встал лицом к лицу против злейшего врага Аллаха Субхану ва Та'аля. То есть против фараона, да? Он подчинился приказу Аллаха Субхану ва Та'аля. Он решил проблему двух общин. Общину коптов и Бану Исраиль. То есть проявил особую заботу об этом. И вот получается, его проступки, они как зернышко, ячменное зернышко в большом море. А теперь посмотрите, говорит он на Юнуса ибн Матта, алейхиссалям, у которого не было столько заслуг, как у Муса, алейхиссалям. То есть не было таких особых положений, состояний, как у Муса, алейхиссалям. Когда он ушел раздосадованный. И тогда Аллах Субхану ва Та'аля взыскал с него. И Аллах Субхану ва Та'аля заточил его в чреве рыбы. В чреве кита. То есть Аллах Субхану ва Та'аля не отпустил ему то, что отпустил Мусе. То есть разница, говорит шейх Ибн Таймия, между человеком, который совершил один грех, но у него нету столько заслуг и нету столько благих деяний, которые могут заступиться за него, которые могут защитить его. И между человеком, который совершил грех, но его благодеяния, которые он совершил, его заслуги, они выступили в роли защитника его. То есть деяния, говорит он, они заступаются, оказывают защиту, то есть защищают человека перед Аллахом Субханаху Та'аля. То есть заступаются, то есть ходатайствуют перед Аллахом Субханаху Та'аля. Деяния человека напоминают о себе, когда человек попадает в какие-то беды и трудности. Аллах Субханаху Та'аля говорит про Юнуса алейхиссалам, обитателя рыбы, «Фаляуля аннаху кана миналь мусаббихин». Но если бы он не был из числа тех, которые славят Аллаха, совершают тасбих, «Лялябиса фи батнихи ля йоми юбасун». Он пробыл бы в чреве рыбы до самого дня воскресения. То есть здесь Аллах Субхану указывает на то, что его тасбих, его восхваление, восславление Аллаха, это что выступило защитой от наказания. Выступило в роли ходатая. И в Муснаде приводится хадис пророка, алейхиссалату ассалям, где он говорит, поистине то, что люди произносят из зикра, восхваляя Аллаха Субханаху Та'аля, «Мина тасбих, ват такбир, ват тахмид», говорит он, «тасбих и тахмид», то есть «Субханаллах, альхамду лилля», «такбир, Аллаху Акбар». Это все собирается вокруг арша и издает такой гул, как издают пчелы, гул. То есть, как пчелы, рой, собираются вместе, и как издается гул. Так вот эти все зикры человека собираются и напоминают о человеке, который их произнес. И говорит, алейхиссалату ассалям, «Афаля юхиббу ахадукум ан якуна лаху ман юзаккиру бихи». Разве вы не хотите, чтобы у вас тоже были те, кто о вас будет упоминать? И поэтому человек, благие деяния которого перевешивают его плохие поступки, он счастлив. Он обретает счастье, и не подвергается наказанию. То есть ему прощаются его плохие деяния из-за его хороших деяний. Отпускаются его плохие деяния из-за его хороших деяний. И именно поэтому муваххиду, то есть человеку, исповедующему таухид, прощается то, что не прощается тому, кто совершает ширк. Потому что он выполнил то, что любит Аллах Субханаху Та'аля, и то, что подразумевает прощение Аллаха. И Аллах Субханаху Та'аля прощает муваххиду, тому, кто исповедует таухид, то, что не прощает мушрику. И чем могучее таухид человека, тем больше совершение и полнее прощение Аллаха Субхану Таля этому человеку. А тот, кто встретит Аллаха Субхану Таля, не передавая ему ничего в сотоварищи, не совершив ширк ни разу, тому Аллах Субхану Таля простит все грехи, какие бы они ни были, и не накажет его за них. Кто-то скажет, а как же, разве муахиды не входят в огонь ада тоже? Говорит Ибн аль-Кайим, мы сейчас не говорим о том, что никто из ахлю таухид, из людей таухида, из муахидов не войдет в адский огонь. Нет, многие войдут за свои грехи и будут наказаны в зависимости от степени своих преступлений, но потом выйдут оттуда. И нет противоречия на самом деле между тем, что мы сказали, и этим, для тех, кто понял то, что было сказано выше. И чтобы было более ясно, говорит он, мы поясним этот вопрос, потому что это вопрос, в понимании которого особо нуждаются люди. И говорит он, знай, что лучи «Ля Иляха Илля разрушают, рассеивают туман грехов, разбивают облака, тучи грехов, лучи «Ля Иляха Илля», в зависимости от силы или слабости этих лучей. «Ля Иляха Илля» у этих слов, у этой формулы есть свой свет. И люди различаются друг от друга по степени света, которым они обладают, очень сильно. То есть у кого этот свет «Ля Иляха Илля» силен, а у кого он слаб, вот эта разница у людей очень большая. Степеней в этом, в обладании этим светом, да, степеней в этом свете «Ля Иляха Илля» у людей очень много, так что их знает только Аллах, число их. Сколько степеней в обладание человеком светом, ля-иля-илля-ла, людьми светом, ля-иля-илля-ла. И среди людей есть такие, у которых свет этого слова в его сердце, как солнце. У кого-то есть такие, у кого свет этого слова в сердце, как яркая звезда сияющая. Есть такие, у кого в сердце свет ля-иля-илля-ла подобен большому факелу. Есть такие, в чьем сердце свет ля-иля-илля-ла наподобие светильника освещающего. Есть такие, у которых он как слабый светильник. И поэтому и в судный день проявляется свет людей, который был в их сердцах, в зависимости от степени их веры. Дается им свет. Справа свет, спереди человека свет. И свет, то есть яркость этого света в судный день зависит от чего? От того, насколько был ярок свет ля-иля-илля-ла в его сердце при жизни. Как он был ярок в отношении знания о ля-иля-илля-ла. Выполнении ля-иля-илля-ла. Как это отражалось на его поведении, на его состоянии. И чем сильнее свет ля-иля-илля-ла, свет этого слова, чем он мощнее, тем больше он сжигает шубухатов и шахаватов, то есть сомнений и страстей, в зависимости от силы и мощи этого света. И так, что может быть так, что настолько это мощный свет, что с чем бы ни встречались его лучи из шубухат или шахават, из страстей или из сомнений, с каким бы грехом они ни встречались, обязательно сжигают их. Обязательно их сжигают. В таком положении находится человек, который правдив в тавхиде. В своем тавхиде. Который не предает Аллаху в сотоварищи ничего. И какой грех, какой шубха, то есть какое сомнение, какая страсть, шахва, может приблизиться к такому свету. Что бы ни приближалось к нему, обязательно что? Сгорает. И поэтому «Ля иляха илля-Алла» тавхид – это не просто признание человеком, языком этого слова, и не, это не просто признание им, что нет Творца, кроме Аллаха. И что Аллах, субхану таля, Господь всего и Царь всего. Говорит Нуль-Кайим, те, которые поклонялись идолам, они тоже признавали это. Они признавали, что Аллах Творец всего сущего, и что нет Господа, Царя, кроме Аллаха. Но, несмотря на это, они были мушриками, были многобожниками. Нет, поэтому таухид – это не просто признать, что нет Творца, кроме Аллаха, и нет Царя, кроме Аллаха. Таухид включает в себя обязательно столько любви к Аллаху, столько покорности Аллаху, смирения перед Аллахом, совершенное подчинение Аллаху, искреннее поклонение только Ему и стремление только к Его лику, когда он совершает деяние или произносит что-то, или дает что-то, или наоборот отказывает в чем-то, или любит кого-то, или ненавидит кого-то. Все это ради Аллаха Субхану Таля. И вот столько этого у него, хорошо, что это становится преградой между человеком и причинами, которые зовут его к прегрешениям. Становится преградой между человеком и упорствованием в грехах. Кто понял это, что такое тавхид на самом деле, тому тогда станут ясны слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Инна Аллах харрам аля нар, ман халя ля иляха илляллах, ян баги бизалика ваджа Аллах». Поистине Аллах сделал запрещенным для адского огня тому, кто скажет «Ля иляха илляллах», стремясь при этом к лику Аллаха. Хадис, который приводится в Бухари. И человеку станет ясны слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Ля ядхулу нара, ман халя ля иляха илляллах». Не войдет в огонь тот, кто скажет «Ля иляха илляллах». Некоторые говорят, как это сказал «Ля иляллах»? Все, в рай, значит. Не войдет в ад. Если вы поняли, если то, что было сказано до этого, что же такое тавхид на самом деле? Что это не просто признание «Нет Творца, кроме Аллаха». Хорошо. Что это искреннее поклонение Аллаху и все остальное, что было перечислено. Тогда ему станет ясны эти слова. слова этого хадиса и подобных ему хадисов. Потому что для некоторых людей понимание этих и подобных хадисов вызывает трудности. Для них трудно понять, как это так. Так что некоторые даже говорят или полагают, что эти хадисы уже мансуха, то есть отменены, аннулированы. То есть после этого были другие хадисы. Или некоторые полагают, что это Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал до того, как Аллах субхану ва тааля ниспослал приказы и запреты. До того, как были установлены установления, да, пришли установления от Аллаха субхану, установлен шариат Аллаха. Некоторые говорят, имеется в виду, начинают предполагать, что имеется в виду, что не войдет в огонь или будет запретным для огня мушриков, а не вообще для огня. То есть ад мушриков, огонь для мушриков, есть огонь для мусульман. Хорошо, то есть будет запрещен для огня, который для мушриков. Так трактуют эти хадисы. Некоторые трактуют по-другому, говорят, имеется в виду, не войдет в огонь навеки. И дают всякие другие толкования этим хадисам, которые не являются правильными. Но, если понять то, что было сказано до этого, тогда решится вопрос. Законодатель, то есть Аллах Субхану ва Та'аля, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не имели в виду, что человек может обрести это, то есть защиту от адского огня, что он не войдет в огонь, что он будет запретен он для адского огня, не имели в виду, что он станет таковым только из-за того, что скажет «Ля илляха илляллах». Не имели в виду это, как некоторые думают. Скажи «Ля илляллах», все, защищен от ада. Не только слова, потому что думать так – это значит противоречить вещам, которые очевидны в исламе. Знание, которое является нерушимым, неоспоримым в исламе вообще. Говорить так, это противоречит исламу. Почему? Потому что мунафики и лицемеры, они тоже говорят «Ля илляха илляллах» своими языками. Однако лицемеры, мы знаем, они будут ниже в аду, чем те, которые не говорят «Ля илляха илляллах», то есть мушрики. Поэтому не в языке дело только лишь. Не только в том, чтобы сказать «Ля илляллах». Обязательно, помимо «каулю лисан», то есть слова языка, должно быть «каулю лькальб», то есть слово сердца. Что такое слово сердца? Убеждение сердца. Обязательно должно быть и «каулю лисан», и «каулю лькальб». То есть и слово языка, и слово сердца. Слово сердца подразумевает или включает в себя знание, познание, что такое «Ля илляха илляллах». Веру в это, признание этого «Ля илляха илляллах». Знание о сути, о реальной сути, смысле «Ля илляха илляллах», которое включает в себя. А «Ля илляллах» включает в себя «нафи» и «алисбат», то есть отрицание и утверждение. Отрицание чего? Наличие каких-то божеств, которым можно поклоняться помимо Аллаха, то есть истинных божеств, отрицание возможности поклоняться кому-то кроме Аллаха и утверждение чего? Всего поклонения Аллаха субхану ва тааля, исключительного права Аллаха субхану ва тааля на поклонение. Каулюль-кальб, то есть слово сердца, включает в себя также знание человеком того, что такое илляхия, божественность, которая отрицается в отношении всех, кто кроме Аллаха, и которая присуща исключительно только Аллаху субхану ва тааля. Каулюль-кальб, то есть слово сердца, подразумевает, что человек убежден в невозможности, в абсурдности вообще относить илляхия, божественность, то есть поклонение кому-то кроме Аллаха субхану ва тааля. И этот смысл, он присутствует в сердце человека, находится в нем, в виде знания, в виде убежденности, в виде того состояния, в котором находится сердце. И вот именно такой таухид, именно каулюль-кальб, то есть слово сердца вместе с словом языка, именно такой таухид защищает человека от огня, делает его запретным для адского огня. И вообще это правило, что если шариат, если законодатель обещает какую-то награду за какое-то слово, то речь идет о совершенном слове. Запомните, нужно это правило запомнить. Если Аллах обещает награду какую-то за какое-то слово, то речь идет о совершенном слове. То есть, если сказано, кто скажет «Ля иля Аллах», тот не войдет в огонь, имеется в виду не просто скажет его, а имеется в виду что? Совершенство этого слова у человека. В языке и в сердце. На языке и в сердце. Как, например, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что кто скажет за день «Субханаллах ва бихамди» 100 раз, да, то с него будут сняты прегрешения, сотрутся его прегрешения или будут прощены его грехи. Даже если их будет как пены в море. Это награда, что будут прощены ему все грехи, это награда не за просто произнесение «Субханаллах ва бихамди» 100 раз. Не за простое произнесение языком. Конечно, кто скажет его языком, даже если он, например, не обращает внимания на их смысл или забывает об их смысле, или не задумывается об их смысле, отворачивается то, чтобы задуматься, то есть его сердце и его язык не совпадают друг с другом. То есть то, что в сердце, в состоянии сердца не соответствует тому, что говорит язык, если он не знает цену этим словам, не понимает суть этих слов, но он при этом надеется на награду от Аллаха, субхана ва та'аля, то что-то из прегрешений снимается с него, но снимается насколько? Ровно настолько, что было в его сердце. Хорошо? То есть снимается настолько, насколько эти слова произносились от сердца. В зависимости от этого. И вообще деяния, они не отличаются друг от друга, то есть по своему достоинству. Не отличаются по своему достоинству только в связи с их внешним образом или количеством. Хорошо? Не по внешнему образу и не по количеству они превосходят друг друга. Они превосходят друг друга в зависимости от того, что было в сердце человека, когда он совершал их. И может быть два деяния совершенно одинаковы по своему внешнему виду. Но между ними разница по достоинству, как между небом и землей. И может быть два человека стоят рядом в намазе, в одном ряду, и совершают один и тот же намаз, но между их намазами, как между небом и землей. Разница такая. И следующий пункт – это любовь и прощение. И говорит Нуль-Кайем по поводу того, что сказано, что чем совершеннее тавхид человека, да, чем более любимый человек Аллах Субхану ва Та'аля, чем больше он совершает благих дел, тем больше к нему что? Прощение Аллаха Субхану ва Та'аля, да? Снисхождение. Он говорит, кто-то может возразить и скажет. Вот вы сказали, что тот, кого любит Аллах Субхану ва Та'аля, то он снисходительный к нему, прощает его, прощает ему то, что не прощает другим. И что вали, то есть угоднику Аллаха, прощается то, что не прощается тем, которые кроме него. И то же самое ученый, знающий человек, ему прощается то, что не прощается джахилю. То, что вы сказали, то есть это как бы тот, кто возражает, да, его слова. То, что вы сказали, да, правильно, то есть на это указывает мудрость, указывает щедрость Аллаха, указывает его доброта. Но, а как тогда быть с тем, что Аллах Субхану ва Тааля говорит о усиленном наказании? Есть угроза от Аллаха Субхану ва Тааля об усиленном наказании в отношении вот таких людей, если они совершат то, что ненавистно Аллаху Субхану ва Тааля. Как, например, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Ахзаб: «Я Ниса ан-Наби», о жены пророка. В суре Аль-Ахзаб обращение к супругам пророка, алейхиссалату вассалям: «Ман яти минкунна бифахишати мубайната», из вас, которая совершит явную мерзость, «юдааф ляха аль-азабу дихфейн», ей будет дано наказание вдвое сильное. Или в суре Аль-Исра говорит Аллах Субхану ва Та'аля: «Валяуля ансабатнака лакад китта таркану илейм шейн калиля», если бы мы тебя не укрепили, обращение к пророку, алейхиссалату вассалям, то ты готов был уже вот-вот чуть-чуть склониться к ним. Изан ля закнака дафаль хаяти ва дафаль мама. Тогда бы мы дали тебе вкусить двойное наказание в этом мире и после смерти. Сумма ля таджиду лака алейна насыра. Ты потом не нашел бы помощника себе против нас. То есть Аллах Субхану говорит, что если бы мы тебя не укрепили, то ты мог бы чуть-чуть склониться к ним. Если бы ты сделал это, тогда бы мы дали тебе вкусить двойное наказание, наказание этого мира, наказание смерти, то есть в этом мире и в ахира. Или в аяте сур аль-хак, кавалю такавалю алейна ба'да ля-кавиль. А если бы он возвел бы на нас какую-то ложь, сказал бы что-то о нас, какую-то неправду, ля-хазна минху бильямин, сумма ля-хатана минху льватин. То есть, если пророк, алейхиссалату ассалам, эти слова о пророке, алейхиссалату ассалам, если бы он возвел нас какую-то неправду, то мы бы взяли и рассекли бы ему сердечную артерию. То есть, если бы он что-то сказал от себя, то мы бы погубили его. Но Аллах, субхану та'аля, уберег и защитил пророка, алейхиссалату ассалам, от того, чтобы склониться к врагам хотя бы на чуть-чуть. Или от того, чтобы произнести что-то об Аллахе от себя, какую-то неправду. Это все слова кого? Те, кто возражает сейчас пока, подождите. То есть не возражает, а спрашивает, а как тогда с этим быть? И говорят, и несмотря на то, что есть те, которые склоняются к врагам Аллаха, которые возводят на него ложь от себя, наговаривают, и Аллах субхану тааля дает им отсрочку, и наказывает их, как люди, которые распространяют всякие бидааты, или те, которые наговаривают на Аллаха, говоря ложь об именах, атрибутах Аллаха, или о религии Аллаха. Потом то, что вы упомянули из истории о Юнусе, алейхиссалям, тоже сюда относится. То есть ему не было прощено его раздражение, то есть его досада, когда он оставил и ушел. И он был заключен из-за этого, что? В чрево рыбы. Или достаточно хотя бы упомянуть об отце человечества, то есть об Адам, алейхиссалям, когда он не был прощен за что? То есть, не был прощен в каком плане? Не в смысле, что не было принято его покаяние, а в том смысле, что не оставлен без наказания, да? За то, что он подошел к запретному древу. И это стало причиной выхода из его или выведения его из рая. Таково возражение. Каков ответ Бен-Аль-Каима на это? Ответ Бен-Аль-Каима говорит, да, то, что вы говорите, это тоже истина. Это тоже правда. Но между тем, что сказали мы до этого, и этим нет противоречия на самом деле. Если глубоко задуматься, нет противоречия. Тот, кто получает от Аллаха особый дар, совершенный дар, кого Аллах особо наделяет чем-то, чем не наделяет других, дает ему то, чего лишил других, оказывает ему особую милость и особый почет, и приближает его особо, и ставит его на положение своего угодника и возлюбленного. Конечно, такое положение требует от человека того, что он должен оберегать свой статус, оберегать это свое положение, оберегать любовь и близость к Аллаху Субхану ва Тааля. И тот особый почет, особую милость, которую оказал ему Аллах Субхану ва Тааля, быть бережным к этой своей степени, не допуская ничего, что может это разрушить. Не допуская ничего, что может это испортить и пресечь. Потому что Аллах Субхану ва Тааля оказывает к нему особую заботу и особо приближает его к себе, избирает его для себя и дает ему предпочтение над другими. Поэтому права Аллаха, его покровителя, его господина над ним еще больше. Хорошо? Милости, которые дает, они еще величественнее. Поэтому от него требуется больше, чем требуется от других. От него требуется больше, чем требуется от других. И если он проявит беспечность, и если он нарушит это состояние. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля обращает его внимание на это. Особое. Хорошо? То есть Аллах Субхану ва Тааля обращает внимание на это не так, как обращает внимание других. То есть, если это какой-то посторонний кто-то, хорошо, то есть кто-то другой, не такой степени, который занимает, кто-то далекий, не обращается на него внимания так, как обращает внимание этого. Несмотря на то, что ему прощается так же то, что не прощается другим. То есть в отношении этого человека как бы две вещи, они что, объединяются. Две вещи объединяются в отношении этого человека. Если, говорит Нуль-Каим, ты хочешь увидеть, узнать, как это так они объединяются, как бы нагляднее, что это на самом деле не противоречит одно другому, тогда посмотри на окружающую тебя реальность. Если есть царь, который прощает и не наказывает своих особых приближенных слуг, прощает им то, что не прощает другим, тем, которые не занимают такую степень. Но в то же время он и взыскивает с них. В то же время он взыскивает с них и воспитывает их так, как не взыскивает с тех и как не воспитывает тех других. То есть, говорит он, мы привели тебе примеры и доказательства того и этого, и между этими двумя вещами нет противоречия. Конечно, об этом вопросе нужно подумать немножечко глубже. Что, то есть, как бы информация поступило, но теперь об этом нужно подумать и порассуждать поглубже. Это что касается нашего сегодняшнего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.